Он вовсе не был уверен, что ему хочется идти по этому следу. Как бы там ни было, одно открытие он совершил. Среди множества сайтов нашелся один, явно интересовавший Нано больше всех прочих. Это был сайт sasha.com. Принадлежал он компании, занимавшейся организацией так называемых спид-дансинг, экспресс-знакомств. Участники выбирают себе пару после короткого знакомства со всеми по очереди. Вечеринок для одиноких людей, на которых каждому участнику предоставлялось ограниченное время, всего несколько минут, чтобы привлечь к себе собеседника. Слоган сайта говорил сам за себя: «7 минут изменят твою жизнь». При сайте действовал форум, позволявший новичкам представиться, сообщить кое-что о себе накануне реальной встречи в каком-нибудь общественном месте. Действительно. В комментах люди рассуждали о знакомствах в офлайне. Нарцисс быстро загрузил сайт. Стоило ему вбить несколько первых слов, как он понял, что возвращается к своей предыдущей личности. «Это Нано!» «Смайлик!» «Я вернулся!»